Поселягин Владимир, серия, Крикун, часть 3, Ассасин. Очнулся я от монотонного писка какой-то аппаратуры. С некоторым трудом и немалой слабостью приоткрыв веки, я посмотрел на белый потолок, кажется, белой краской крашен. В памяти тут же мелькнули фрагменты того, что случилось. Огромный наст с льдом и снегом рухнул на козырек крыльца, а тот уже на меня и копию менталарина. Не знаю, что с ним, а я явно очнулся в земной больнице. Черт! Как же мне плохо, надо побыстрее до судна добраться, там медкапсула, да лекарские амулеты. Хотя и при мне был такой амулет, но сейчас его нет. Кстати, а где мои вещи? То, что снаружи ночь, было видно, боковым зрением фиксировал открытое окно, никаких занавесок или штор, а за ним ночь. Только дальше чуть помигивали огнями высотные здания, в палате были потемки, но все же один светильник на стене работал, и никого, только я. Самое главное, состояние мое совершенно непонятно, сильная слабость, но я даже головой крутить не мог, только глазами, тела не чувствовал, возможно, это последствия лекарств. Вон две капельницы у меня, обе работают, но все равно что-то не так, маски на лице нет, хотя тонкая трубка в нос уходила, похоже, воздух подавали в горло, пшикало, есть такое, хм, голос подать не смог, не владел языком, как онемел. Я пытался отойти от лекарств, но они были сильнее, так что вырубало. Даже успел запомнить, как дверь открылась, оно у меня справа, окно слева было, и зашла медсестра с еще одной бутылкой для капельницы в руке. Видать, менять пора. Сколько пробыл в беспамятстве после того, как в первый раз очнулся, не знаю, но в следующий раз уже был день, из окна свет шел в палату. Причем очнулся, когда меня осматривали, в палате было трое. Я сразу их изучил, как глаза открылись. Слабость та же сильная, не помешала. Два врача и медсестра, точно не та, что ночью была. Та химией волосы завивала, у этой прямые, хотя обе брюнетки. «Очнулся?» – спросил тот врач, что покрупнее, второй был худой, даже халат этого не скрывал. Оба врача слегка за 40. Голос мне стал доступен, язык шевелился, поэтому прохрипел. «Что со мной? С тобой все будет хорошо». При тебе не было документов. Нужно известить родных. Ты можешь сообщить их данные, телефон, я сирота. Так что со мной, с тобой все будет хорошо. Тупая ситуация. Хочу пить, и принесите мои вещи. И не ведите себя со мной как с ребенком, это бесит. Напоить меня напоили, а вот вещи не принесли. Добиться моих данных те не смогли и вскоре ушли. А чуть позже зашла та медсестра с прямыми черными волосами. Она без шапочки была. Волосы до середины лопаток доставали. Кстати, прическа ей вполне шла. То, что я в гипсе, это уже понял, видел левую руку в этой гипсовой броне. Вверх поднята, вторая, похоже, к телу примотана, а вот ног не чуял. Это особо не беспокоило, если даже позвоночник в крошево, вылечусь. Магия тут имеет огромное преимущество. Причем, я как был магом, так и оставался, и источник у меня полный. Можно рисовать конструкты и запитывая маной направлять на себя. Сначала диагностические, потом узкоспециализированные лечебные. По тем данным, что диагностика покажет. Однако из-за гипса шевелить руками и плести кружево магических конструктов я просто не смогу. Меня стреножили по сути. Вот среди вещей были амулеты, включая универсальный лекарский. На него и была надежда. Поэтому я глянул на медсестру. Та меняла бутылочку в капельнице. У второй пока порядок. Минут на 40 было, и сказал, 1000 фунтов, что, я говорю, ты получишь 2000 фунтов стерлингов, если принесешь мои вещи, включая одежду, а если обманешь, в вещах было 1500, в кармане, если даже их нет, могли прилипнуть к рукам, привезу другие, в моем тайнике деньги есть, я их привезу, о, еще, я по-малому хочу, и пить, та сначала напоила, потом ловко подставила утку, сделав нужные дела, заодно узнал, что уже третьи сутки без сознания и медсестра по секрету сказала, что у меня ребра повреждены, обе руки сломаны, один перелом со смещением, переломы ног. Особенно шея врачей беспокоит, сильный ушиб. Позвоночник, к счастью, цел. Нас троих из-под завала козырька крыльца достали, швейцар погиб, второй взрослый уцелел, сейчас при смерти, в другой больнице, а я чудом уцелел. Больше часа под завалом, еще и обморожение было. Вскоре медсестра вернулась, в руках коробка была, кажется, из-под бананов, они нарисованы, и стала доставать вещи. Денег не было, но оказалось, в коробке был список всего, что при мне нашли, я проверил, все на месте, и фунты с рублями указаны. Их просто в сейф старшей медсестры убрали, что за кладовку отвечала. Вот так, изучив украшения, на самом деле магические амулеты и боевые артефакты, странно, что их в сейф не убрали, видимо, подумали, что дешевые подделки, я сообщил той. Вот эта серебряная рыбка, дайте мне ее в левую руку, на пальцы повесьте. Та намотал цепочку, тоже из серебра, на большой палец, главное — контакт амулета с кожей, так что я тут же вошел в меню управления, а я сам делал эти амулеты, все о них знаю, и запустил диагностику. Амулет универсальный, как я уже говорил, такая опция там была. Да, медсестра еще смягчила, описывая мои повреждения, тут все куда серьезнее было. Кстати, сама-то вышла, прихватив коробку с вещами, работа у нее, обещала через полчаса заглянуть. Так что я тут же спустил весь заряд накопителя амулета на восстановление костей левой ноги. Причем пришлось еще и выправлять. Кости вправлены неправильно были. Вся мана ушла, но нога в порядке. Я тут же из источника снова заполнил небольшой рубин, маной, до полного. На 2/3 свой источник освободил и занялся правой ногой. Тут перелом не один, как у левой. 2 и нижний, ниже колена, тоже явно со смещением. Кожа порвана, швы наложены и все в гипс заточено. Сначала нижним переломом занялся. Срастил, как не было, немного маны осталось, залечил повреждения мяса. Потом остатки маны в накопитель слил из источника и занялся переломом выше колена. Не хватило маны, но ходить уже мог. Теперь бы выбраться из гипсового плена. Впрочем, я не торопился и занялся медитацией, заполняя источник. Дальше ребра, потом руки. Ну или наоборот. Внутренние органы подлечить нужно, видать, удар в грудь был. Тут не только ребра пострадали, но и требуха с ливером. Как-то незаметно и уснул, перейдя из медитации в обычный сон. 2 суток, и я полностью излечился. Потом еще в капсуле полежу. Для шлифовки, все же этот лекарский амулет для быстрого восстановления раненых, работает грубо, но быстро. Вот чтобы раны к старости не беспокоили, и нужно убрать их, та самая шлифовка. Да и лекарские амулеты для тонкой работы могут убрать, провести эту шлифовку. Вот только на руках у меня их не было, не делал, потому и в капсуле собирался пару дней полежать. С медсестрой той я договорился, она с мужем довезут меня до парковки того ресторана, а я его сожгу к черту за подставку с тем, что со мной случилось, и отдам деньги. Там счет уже до 5000 дорос. Машину я поставил не вблизи от входа, пострадать не должна была. Муж медсестры уже проезжал мимо, сказал, стоит. Так что, когда наступила 5-я ночь с момента, как я оказался в этой городской столичной больнице, медсестра, ее Анной звали, с мужем, в 4 руки освободили меня от гипсового плена, тут же в палате. Часть ножовкой спилили, а для быстроты одежду мою почистили, привели в порядок. Тут же в палате я сам омылся мокрым полотенцем. То, что проблем у меня с повреждениями не было, те уже видели, а то Анна сомневалась, а тут даже шрамов нет. Вещи я вернул все, кроме тех, что в сейфе старшей медсестры. Впрочем, там же был планшет, его забрал, вскрыв сейф, а деньги не тронул. Анне сказал, что оставляю больнице. Не зря же мне выделили одиночную палату, когда больница переполнена, видно, что я не беден. Вот так дошел до выхода, ночь, меня незаметно вели, причем Анна не на дежурстве, и все сделала тихо. Сменщица ее сейчас в процедурной с дежурным врачом, они давно так встречаются, хотя оба в браке, вот за час успели. Анна категорически не хотела, чтобы кто-то узнал, что она замешана. Дальше мы втроем на их серой девятке доехали до жилого здания, где на первом этаже и находился ресторан. Он, кстати, не работал, ремонт крыльца шел. Машина стояла на месте, только снег на ней. Сняв туз сигнализации, смел снег с двери рукой и открыв, с трудом, резинки примерзли, запустил движок, и пока машина прогревалась, быстро отсчитал деньги, плюс еще 1000 сверху, премия от меня, и вручил Анне. Муж ее на подхвате был, договаривался с ней, а не с ее мужем. Те укатили, а я, осмотревшись, кивнул сам себе, парковку не чистили, замело. Пришлось пробивать ботинками тропку. Мой внедорожник выйдет, но видно, что снегопад был, да подморозило. Сейчас где-то ближе к 20 было. Надеюсь, скоро холода на спад пойдут. Март все же. Вот так по пробитой мной же тропке, дойдя до машины. Парковка вообще не пуста была. 10 машин, также заметенных снегом. И сомневаюсь, что они принадлежат хозяевам или клиентам ресторана, скорее всего местных жителей. Еще две машины чистые, следы колес на снегу свежие, недавно загнали на место. Время ближе к полуночи подходило, поднявшись на подножку внедорожника, я стал руками стряхивать снег с лобового стекла и боковых. Блин, щетку надо. Спрыгнув на снег, я мельком осмотрелся, вроде свидетелей нет, и сплел конструкт мелкого ветра, смерча, запитал и направил на машину. Невысокий смерч, метра три в высоту, быстро освободил машину от снега. А там ведь тот успел подмерзнуть, сверху твердая корка, но смерчу это не помешало. Я его по крыше поводил, по капоту, да боковые стекла очистил. Ну вот и все, машина чистая, а смерч увел в сторону, где тот и развеялся, там осталась горка снега. Машина еще нормально не прогрелась, в салоне холодно, но сиденья теплые, дул уже вполне теплый воздух от печки. Скинув куртку, положив рядом на сиденье пассажира, я стал разбирать вещи по карманам. Хорошо пистолет убрал в бардачок, были бы проблемы с ним, если нашли после этой трагедии. Однако у меня бластер был в кармане, но им никто не заинтересовался. Вид футуристический, подумали, игрушка. А там привязка на меня на рукоятке, никто кроме меня использовать не сможет. Я потому мужа Анны и не боялся, если бы надумали ограбить, тут бы на парковке и остались. Однако нет, работу выполнили честно, так же честно и оплату получили. К тому же все амулеты при мне, защиты тоже, активен. Бояться было мне нечего. Кстати, пока в больнице лежал, изучил амулет защиты. Нашел, почему тот не сработал, когда на нас козырек рухнул. 3 часа работы, и теперь такого не будет, защита отобьет, но не думаю, что еще где-то на меня козырек с грудами льда рухнет. Стронув машину с места, колеса с хрустом оторвались от льда и откатился назад. Примерзнуть успели, вообще судя по потекам льда на машине, она еще и под ледяной дождь попадала, пока тут стояла. Сдав назад, пробив колею в сугробе, выехал на чищенное место и покатил к выезду. На выезде на трассу, через планшет позвонил на номер пожарной службы и сообщил, модулятор изменил голос под взрослого, пожилого мужчину, что горит ресторан на такой-то улице. Дав отбой, я чуть спустил боковое окно и, направив на темные окна ресторана ствол бластера, трижды выстрелил, а заметив, что внутри разгорается пожар, покатил прочь. Отомстить владельцам требуется, дело принципа. Пусть ресторан на первом этаже девятиэтажки, меня это не заботило. Пожарных вызвал, успеют потушить пожар, пока тот не разойдется. А двигался я к больнице, где лежал тот близнец Ларина. Он мотивирован, вылечу, включая от травм, думаю, хорошо отработает те задания, что я ему дам. Денег на расходы для поиска дам. А тот, оказывается, меня ждал, ничуть не был удивлен, когда я зашел в палату, в сознании находился. Для больного раком, да с такими травмами, тот выглядел куда лучше, чем я, когда в первый раз очнулся. А попасть в палату было несложно, ночь, закрытые двери меня не остановили, а медперсонала не видно было. «Ну что, поработаем?» – спросил я, подходя к тому. Открыв глаза, я тут же зажмурился, слезы потекли, глаза песком были забиты, царапали нежные глазные яблоки. Повернувшись на бок, я смог это сделать, и пусть тело сильно болело, особенно спина и правая рука, я смотрелся. То, что это новое перерождение, это точно. После того, как меня сбили с орбиты ракетой с ядерной начинкой, шансов выжить попусту не было. Если я был на своем судне, то щит бы, думаю, удар выдержал, до нуля спустился, но выдержал подрыв заряда, а вот катерок, на котором я спешно поднимался на орбиту, чтобы свалить к Луне и своему судну, такое выдержать не смог. И защита, и сам катерок, в общем, хана им пришла, ну и мне тоже. Сильно я разозлил правительство РФ, если такой ракетой ударили. Подумаешь, президента убил, все равно этот алкаш ни на что не годен, а заказ на него дюже большой был, вот и исполнил. Вместо того, чтобы свару устроить за его место, по мне ударили. Точнее, сначала искали, заказчик меня издал, я его сразу после этого шлепнул в СИЗО, потом как-то засекли мое судно и вот, достали. По новому миру и телу, это позже, но по себе скажу так, все планы я исполнил, нашел уродов, что в прошлом теле меня пытали, 5, один к тому моменту мертв был, в разборках грохнули, 2 на зоне сидели, но это не остановило меня, достал, усыпив всех на обеих зонах, те на разных сидели, умирали долго и страшно, отработал на них все то, что они со мной, плюс газовая горелка. Кстати, отличная вещь в таких делах, но вони много, а умереть им не давал, магией поддерживал их. Все с ума сошли от боли, так что просто добил. Не тела, оболочки скорее. Нашел и сестру местного Наума. Копия Ларина оказался отличным сыскарем. Я его вылечил, и тот отработал от и до свое лечение. Сестра, как и думал, на панели работала. Сутенера грохнул, да и мамочку ее. Квартиру в Москве купил. Бизнес. Да, представился как сын погибшего в Афганистане Наума Захарченко. Да и ее родителям помог. Местные, они не мои родители, но вроде как родственники. Я по крайней мере так считал. Дальше как закончил дела, подумал и стал наемным убийцей. Платили огромные деньги, я их тратил на покупки, остров на Карибах купил, где в основном и жил в коттедже, так что за 5 лет, с момента как проник на землю, тем и занимался. Стал известным наемником по прозвищу Ассасин, коим пугали многих. Я особенно по политикам любил работать, во всех странах успел отметиться. И почему я остался на земле и не ушел в какой другой мир, в том и проблема. Портал не работал, односторонним оказался. Я даже полгода полетал по разным системам тут, в этом мире. Глухо, тут космических цивилизаций найдено мной не было, хотя совершал варп-прыжки довольно далеко. Никаких следов. В общем, махнул рукой и оттачивал свои умения ассасина. Новое для меня, а тут такое. Можно сказать, сбили на самом взлете карьеры. Видимо, реально достал. Только всех политиков и глав государств запугать успел. У меня на счету 16 глав разных государств, и такое. А многие за их головы платили неслабые деньги, да что уж теперь. Это работа для меня развлечение, да и в удовольствие. Того же Пятнистого сработал бесплатно. Сбили, да еще свои. Бандас, что заказал Борьку алкаша, которого я крайне не уважал, потерял из-за того огромные деньги, незаработанные. 200 миллионов в долларах. Президент тогда не подписал резолюцию согласия, хотя браток забашлял кому нужно огромные деньги за это, и сильно осерчал, кинули его, вот и нанял меня через посредника. Кстати, посредник это тоже я, но всем говорил, что это не так, да и личных контактов не было, все через интернет и по телефону. Также и деньги в банке получал, переводами в офшоры. Блин, да я 2 президентов США исполнил, заказы от арабов, поорали и все, нового избрали, а как нашего тронул, сразу не слабую плюху получил, смертельную, как рискнули только. Ладно, где я? Пробормотал я, заодно проверяя, как у меня с телом. Говорить могу, уже хорошо. Для начала, где нахожусь? Тут поворот реки с лесом по берегам. Меня, а точнее бывшего хозяина этого тела, выкинуло на песчаную косу. Тут меня как скрутило и пошла вода изо рта, судорожно кашляя, отчего особенно отдавало в спину. Я отплевывался. Уф-эф, даже дышать стало легче. Похоже, стало ясно, как умер прошлый хозяин этого тела, утонул. Коса пуста, пара пеньков с корневищами, один топляк, тоже с корневищами и остатками веток, отчего и застрял, и больше ничего. Вообще никаких следов цивилизации, только следы топоров на пеньках. А так светило солнце, жарило, я бы сказал, за 30 градусов точно, 35 где-то. Лес, стоявший вплотную к реке, некоторые деревья ветвями склонились над водой. Они тоже не давали большой информации о том, где я. Хотя пару дубов, да и берез приметил. Может, я снова на земле, выясню, как доберусь до цивилизации, или когда увижу ночное звездное небо. Думаю, до ночи дождаться шансов больше, чем встретиться с местными. Дикая природа вокруг, судя по следам, сильная ненастье недавно случилось. Мусору на берегу много, буря или ненастье какое, но небо голубое, без облачка, чистое. Река широкая, вполне на вид судоходная, от косы до другого берега 150 метров, в остальных местах та пошире. Хм, дыма тоже не видать, костры или печи не жгут, лодки или ее остатков нет. Как-то же этот малец попал сюда. Ладно, теперь по моему новому телу. Да оно обнажено, одежды нет, хорошо загорел, но по следам, одежду носила. В районе паха и бедер кожа светлая, может, в воде сорвала штаны, или сам сбросил. По возрасту, то на вид 12 лет. Ну это не удивительно, всегда так. Правая рука сломана, без смещения, на месте перелома начало опухать. Надо шину наложить и косынку сделать. В остальном синяков хватает, и спина болит. Согнув левую руку под углом, дети вообще очень гибкие, смог провести по спине. Черт, зашипел я, больно. Судя по ощущениям, там коростой полосы, от кнута или хлыста. Парня лупили. Может, наказали за что? Это не случайные травмы. Около десятка следов от кнута. Пусть кнут будет. Встав, проверил, как хожу. Шатает, слабость, голову кружит, пить хочется. Как вода из меня вышла, так и захотелось. Так что, зайдя в воду, тут глубина у косыни сразу началась. Как по шею зашел, омылся, а то запачкался. Пока из меня жидкость выходила, надеюсь, раны на спине, а они свежие, не больше 2-3 дней, не воспалятся, ну и попил воды. Вроде чистая, даже освежился, голова посвежела. Я пару раз нырнул. К слову, волосы светлые, да у шеи и плеч свисают сосульками. Глянул в отражение в воде, вполне ничего, симпатичен, зеленоглаз. Чуть уши оттопырены, но это даже как-то харизмы придавало. Вид не смешной. Вот так, покинув реку, осторожно ступая, вошел в лес. Руку правую прижимал к телу, левой раздвигал ветки. Нужна кора. Хорошо бы нож, но чего нет, того нет. Срезал бы кору. Наложил лубок. Потом лыком увяжу, и косынку, вместо веревки, но нужен нож, или нечто острое. Еще просто до жути хотелось есть. Думаю, и слабость от этого. Бывший хозяин голодал, отощать не успел, но ел явно давно. Что может заменить нож? Камень с острой кромкой. Вот и вернулся к берегу, поискать то, что поможет нарезать лозы для шины и лыка тоже. Осталось найти средство для этого. Потом займусь приемом пищи. Нашел я несколько крупных камней, прозванных окатышами, и смог расколоть один. Кромка острая получилась, держать неудобно, но в принципе срезать свежие коры, закрепить шину лентами лыка и из него же сделать веревку, на которую подвесил руку, смог. Даже поел, нашел дикий малинник в чащобе. Малина только поспела, именно недавно, много зеленых ягод. Вот так, насытившись, вышел к реке попить воды и увидел лодку. Меня заметили сразу, 5 мужчин было, в странной одежде, один на носу указал рукой, и лодка свернула к косе. Убегать я и не думал, опасности для себя не видел. Больше с изумлением разглядывал незнакомцев. Лодка долбленка, дольно большая, 2 весла, что сейчас работали, но одежда. До наступления темноты, когда звезды увижу, 2 часа, но и без звезд могу сказать, что я на земле. Видимо, где убили, там и возродился. Только время было явно в минусе. В смысле, сейчас 19-й или даже 18-й век. Теперь понятно, почему небо чистое. Ни одного летательного аппарата или инверсионного следа. Одежда домотканая. У 3 ремни с ножами, 2 помоложе веревками припоясаны. Боссы, похоже, все, но у 1 мушкет в руках. Дульнозарядное кремневое ружье. Я его так опознал. В общем, крестьяне, а все с бородами были, 2 темноволосы, 2 русых и рыжий, сплавлялись по реке и увидели меня. Вот так те приткнулись к берегу, песок зашуршал под носом. 2 сразу выпрыгнули и, подбежав, схватили меня. Да я и бежать не думал, не в том состоянии, все равно поймают. А тот, что лучше одет, материал дороже, с мушкетом, одежда скорее напоминал форму, подойдя, отвесил такую оплеуху, что сознание сразу погасло. С моей слабостью, недавний ужин пока калорий не дал, мясо нужно, не помог, это было несложно. Так что много мне не надо было, а мужика запомнил, очнусь, поквитаюсь. Очнувшись и вздохнув пыли, в которую ткнулся лицом, погрузившись, и хрипло засмеялся, при этом кашляя от пыли, что попали в горло и нос, помогая себе левой рукой, чтобы встать. Кто же одаренному, особенно неинициированному, плетей дает? Боярин, на подворье которого меня привезли, приказал засечь до смерти. Приказал тому егерю, что меня вырубил, так что и ему мстить уже не нужно. Сам себя наказал. Не нравились боярину строптивые холопы, что бежать надумали, заодно и другим холопам покажет свою крепкую руку. Те следы на спине, что у меня были, тоже отсюда. Правда, откуда перелом руки местные не знали, сами удивлялись, видать, сломал после побега. Понимал я местных неплохо, хотя, конечно, много слов, которые были старыми. В общем, Ивашка, как звали бывшего хозяина моего теперь тела, попался боярину на дороге, бродяжкой был, его и захолопили силой. 2 недели назад, обычное дело, доставили на подворье, приставили к делу, а тот бежать. Боярин охотник справный, да и людишки его тоже неплохи, по следу ходить умели, лес знали, изловили Ивашку, высекли, 10 ударов, не ошибся я, а тот этой же ночью снова бежать. Буря задержала погоню, а попался я им случайно. Главный егерь боярина на лодке ходил к дальнему селу, Ивашку уже не искали. Вот за это Ивана и стоило уважать, что по мне, поймали меня, а не Ивашку, и плетей, два удара успели сделать, и произошла спонтанная инициация. А что происходит в таком случае, если одаренный не находится в защитной пентаграмме? Именно, подворья и леса вокруг не стало. Метров на 200 вокруг меня все превратилось в пыль, чистое поле. Люди тоже. Концентрированная мана только своему владельцу не вредит. Ну или тем, кто под магической защитой. Тут таких не было. Кстати, ночью звезды я видел, знакомые. Наши полушария, над Россией. Вот так встав на ноги, шатнуло, но устоял, и стал обеими руками плести защитную сетку на себя. Шины нет, растворила мана, но теперь не страшно. Мана при мне, излечусь. Как закончил, отряхиваясь от пыли, что прилипал к телу, сетка крепко увязалась вокруг тела, взяв дар под контроль, утечка маны прекратилась. Без сетки я мог бы умереть, мана это жизнь. Местные все погибли, порядка 50 человек в усадьбе боярина было. Впрочем, жалости к ним я не испытывал, не видел, чтобы мне кто-то сочувствовал, вот пнуть побольнее, когда из лодки вытащили, плюнуть, чтобы боярин видел, подлизаться к нему, это было. Пусть всего пару раз было, но меня даже не покормили, как была в желудке малина, поел вчера вечером, и все. Даже пообщаться особо не смог, узнать какой год. Только выяснил, что меня Иваном зовут и как тут в третий раз оказался. Вообще очнулся на берегу, не на косе, костер горел, лодка вытащена, и те пятеро жрут что-то, а я связанный. Утром, часов в 9, 3 часа в дороге были, доставили в поместье, еще через час привязали к колоде и началась экзекуция. В принципе, все. Да, осматриваясь, пробормотал я, ничего не осталось. Да, куча пыли, что носил ветерок, и ямы, оплывающие на местах погребов или подвалов, может и нужников. Тут сбоку, я услышал крик ужаса, и обернувшись увидел одного из тех 5, что в лодке были. Похоже выжил, находился за пределами зоны распыления моей маны, при такой инициации. От берега бежал, видать в сарае был, дверь открыта, там пристань с лодками. Я тут же отреагировал, сплел простейший боевой конструкт, и пустил ледяную стрелку в мужчину, в голову. Тут режим самонаведения, маны в источнике мало, что было, но хватило на такую мелочь. И этого датчана, тот упал и не шевелился. Одежда мне пригодится, а то как был голым, так и остался. Мне грязную тряпицу бросили, чтобы срам прикрыть, но ее тоже мана разъела. А пристань и сарай рядом уцелели, так что надежда найти хоть что-то вполне была. На погреб и ледник надежды нет, гляну конечно, а думаю и там прах найду. Вот так пустив ледяную стрелку, я пошатнулся, слабость накатила, и направился к убитому, поглядывая по сторонам. Этот голос подал, может еще кто уцелел, и действительно выжившие были, хотя думал у места экзекуции собрались все, чтобы поглазеть. Деревенская жизнь скучная, а тут такое развлечение. Приметив, как сверкают пятком 2 девчушки лет 10, я даже вздохнул от облегчения. Вот они пусть живут. Обе девчины быстро затерялись за деревьями. Там дальше вроде деревня, дымы видно, к своим побежали. А это значит нужно валить, и как можно быстрее. Да и трофей из трупа снять, пока не успел испачкать. Мертвые свой организм не контролируют. Действуя одной рукой, снял и штаны, и рубаху. Было исподнее, но снимать не стал, да и грязное оно. Мужик был босс, но имел хороший ремень и главное ножны с ножом. Увязав трофеи в тюк, я закинул их в лодку и столкнул ту на воду, сарай пуст был, пару мотков веревок прихватил, а запасные весла меня не интересовали. Была бы мана, сжег бы сарай, но чего нет, того нет. Стоит хотя бы выкинуть весла, но времени мало, деревня рядом. Так что окунулся пару раз, смывая грязь, кровь и пыль, омылся и, забравшись в лодку, стал работать одним весом. Блин, крутит. Пришлось и правую слегка использовать. А это больно, да еще спина давала о себе знать. 2 свежие раны от ударов хлыста кровили. Около километра я спускался по этой протоке, течение мне помогало, пока не вышел к реке, той самой, на косе которой местные и взяли меня. Однако убедившись, что рядом никого, пристал к противоположному берегу и затопил лодку, сняв трофей. Весла в кустах спрятал. После этого стал углубляться в чащобу, леса густые вокруг. Черт, в какой части России я нахожусь, надеюсь тут средняя полоса, севернее уж больно морозы серьезные. Хотя я маг, что мне они, правда, стоит сказать, за эти 5 лет магию я особо не изучал, а переобучение сказывалось. Изучаю что новое, Старые знания из памяти удаляются, а я не нужны. Так что я отрабатывал то, что уже знал, нарабатывая за эти 5 лет личный опыт в артефакторике и лекарской магии. Боевую тоже знал, но так, на уровне хорошего ученика. Причем, треть своих заказов выполнил именно с помощью этой боевки. Ну ладно, отойдя метров на 300 от берега реки, тут хорошие чащобы, ноги поломать можно, вот так устроившись на сыром стволе старого поваленного дерева, я сначала сплел конструкт, немного маны в источнике успело скопиться, и запустил его. Это был конструкт охраны, на 100 метров вокруг теперь все под контролем. Предупредит, если будет опасность. Питается напрямую из источника, потребление маны мизерное, простейшая охрана, сигналка скорее, так что пусть будет, а пока медитация, чем я и занялся. 2 часа сидел на стволе, чуть позже пересел на мягкий слой зеленого мха, такой насыщенный изумрудный цвет, и продолжил, пока источник не оказался полным. Вот теперь конструкт диагноста на руку. Конструкт выправления кости, смещение случилось, сбор мелких осколков костей и сращивание. Почти срастил, рукой уже пользоваться можно. Осталось окончательно кость залечить и ранки от повреждения вокруг перелома убрать, и опухоль спадет. Потом займусь спиной, а пока полчаса на медитации, и оставив тюк с трофеями, скользнул вглубь чащобы. Сейчас охрана работала как сканер, фиксируя все, что в 100-метровой зоне, вот так и добыл, пуская ледяные стрелки, глухаря и перепела. Кстати, глухарь, высоко на ветке дерева сидела, на верхушке, там еще 5 их было, а этого прибил, но он не упал, держался лапами за ветку. Пришлось ее перебить воздушным лезвием, и тот свалился на землю вместе с веткой. Вернувшись к месту временной стоянки, использовал ветки, нарубив воздушными лезвиями сухостой, разжег костер. Конструкт огня на дрова, распотрошив добычу, жаль соли нет, да и нож туповат, заточил магией, и дальше, насадив 2 тушки на ветку, наложил на нее конструкт, отчего та стала над углями поворачиваться, а сам продолжил медитировать, сглатывая слюну от скоро разошедшегося приятного аромата, что начал расплываться вокруг. Первой хорошо прожарилась тушка перепела. Я ее набил травкой, приятной, так что аромат еще тот, вот и стал жадно есть, отрывая зубами куски мяса от туши. Хотя какие тут куски, мелкая тушка. Быстро закончилась, только кости кучкой лежали, так что поглядывая на глухаря, тут тушка солидней, продолжил медитации. Кстати, до того как за перепела принялся, я все что успело скопиться в источнике, отправил на излечение руки. Закончил полностью, и следа перелома нет, но источник снова пуст. Зато голод отступил. Когда лечишь, пациент постоянно голоден, материал из тела берется, а тут на восстановление замена материала идет. Так что глухарь доходил до нужной кондиции, сырое мясо я не любил, а сам медитировал. С полчаса, пока не снял 2-ю тушку с огня, погасив сам костер и угли, и нарезав кусками, стал есть. Кстати, перепел куда вкуснее, даже без соли, и сочнее, но с голодухи и глухарь на ура пошел. Вот так насытившись, аж живот вздулся, а от туши глухаря еще 1/3 оставалось, сложил на лопухи. Вообще какое-то другое растение, но листья тоже большие и широкие, я потому лопухами и назвал. И снова медитация. Набрав через 2 часа полный источник, поел, и проведя диагностику спины, начал залечивать раны. Маны хватило убрать все следы от 1 удара хлыстом, а их 12, некоторые пересекались друг с другом. Однако они сильно мешали, потому и занимался ими. Даже спать больно было. Прошлую ночь не самую простую провел, и лечил качественно, поврежденные мышцы тоже залечивал. Даже чтобы и шрама на спине не осталось, никаких следов. Да, рукам тоже досталось, следы хлыста в задней части, но их потом, сначала спина. К наступлению темноты я излечил 4 следа удара, причем ел как не в себя, но это нормально при таком магическом лечении, желудок быстро пустел. Пришлось под вечер снова на охоту сбегать, глухаря очередного добыл и зажарил на деревянном вертеле, да все как в прошлый раз, так что материал для излечения был, не от тела брался. После этого сделал лежанку, нарезал травы помягче, мох как матрас, и уснул. На мясо наложил конструкт стазиса, а на себя обогрева, чтобы не замерзнуть ночью. Ну и еще один, насекомых отгонять. Их и не было, этот конструкт я быстро установил, когда лагерь тут разбил. Не хватало еще, чтобы по ранам кто-то ползал и что-то туда откладывал. Утром, пока завтракал, ночь прошла без проблем, даже выспался, хотя иногда просыпался от боли в ранах, сидел и размышлял. Те две свежие я еще вчера залечил, остальные были не в лучшем состоянии, две так воспалились. Так вот, пока ел, строил планы. От реки я не отходил, позже лодку достану со дна и буду сплавляться вниз по реке до какого городка. А вот деревенские, что тому боярину принадлежали, поместье которого я уничтожил сгустком концентрированной маны, могли начать мои поиски. Свидетели остались, да и другим сообщить могли. Убийство дворянина, а может и нескольких, не знаю сколько на территории поместья было, это дело серьезное. Так что убрать следы со спины и привести тело в порядок, это нужно обязательно сделать, чтобы примет не было и на меня не обращали внимания. Пока план такой, в городе дальше видно будет, хоть узнаю где я и какой год, да и соли нужно прикупить. Мясо идет в охотку, но с солью было бы лучше, уж поверьте. Основной план понятно какой, подготовиться и добраться до портала, до того места где он был у Норильска, этот город еще не существует, и выяснить все по нему. Блокирован мир или нет, земля меня для жизни как-то не особо привлекала. Поев вот так, продолжил излечение. К обеду успел убрать две раны и следы на обеих руках, но глухарь все, закончился и я снова сбегал на охоту. Добыл уже третьего, а пока тот жарился, опять с травками сделал, так мясо ароматнее, медитировал, приглядывая, вертел вращался. Именно когда я снял вертел и ножом кромсал горячее и сочное мясо, охрана вдруг подала сигнал, ее зону контроля, от реки что, пересекали люди, что быстро шли в мою сторону. Понятно, ароматом готовящегося глухаря привлек. Пока пятеро шло в мою сторону, я уже собираться начал, потом еще трое. Хотя какого черта, это явно загонщики, что меня искали, а мне нужны трофеи, я гол как сокол. Значит, будем бить. Вот только плохо, источник я начал наполнять, там едва 10%. Самые простейшие ударное магическое оружие, это те самые ледяные стрелки, причем с режимом самонаведения, там где пометишь точку попадания на теле противника, туда и попадут. Я использовал конструкт охраны, на нем высвечивались фигуры противника, подключил к режиму самонаведения и пустил 9 стрелок, 7 в голову, а одному, у него оружия много, в плечи. Мне нужен язык, с ним и пообщаюсь. Это похоже старший, ну и рванул следом за ледяными стрелками. Маны осталось 7%, еще есть, не самые затратные боевые конструкты. А подбежав к тому месту, где были поражены неприятели, только ругнулся. Нет, тут порядок, 7 мертвы, 8 возится на листве, матерясь и постанывая от боли. Просто он не старший, явно слуга при господине. Один из охотников из бояр оказался, остальные это его людишки. Или его, или местные, того боярина, поместье которого я уничтожил, вместе с ним самим. Местные тут все знают, вполне могли привлечь их к поискам. Склонившись над языком, быстро разоружив, у того два ружья было и два пистоля, потому за старшего и принял, как-то не подумав, что хозяин оружия может и полениться самому его носить. Вес все же у каждого ствола приличный. Еще у слуги была большая сумка на боку. Ее тоже снял, да и прошелся руками по одежде, голенища проверил. Не зря, нашел нож за сапожный. Связал того и рванул к берегу. Те на чем-то приплыли, надо бы прибрать. Была лодка, но пустая, ее на берег вытащили. Видимо, те трое, что запоздали, этим и занимались. Оставил пока как есть и вернулся обратно. Первым делом снял со всех тел одежду, вплоть до исподнего, последние даже замочил в реке для стирки, ну и приступил к допросу, что заняло минут 10, после чего, добив языка, стал изучать, что такое добыл. 5 мешков с припасами, что были в лодке, те налегке на запах мяса рванули, я тоже прибрал. Так вот, что мне удалось выяснить. Сейчас лето 1857-го. Жаль, Крымская война прошла, я бы поучаствовал, но наши ее проиграли, силы не равны были. Так вот, это река Кама, тут до Перми по прямой километров 50, вниз по течению. Поиски того, кто странным образом сгубил боярина Вельского с его людишками и поместьем, уже начались. Староста той деревни у бывшего поместья и начал, вестовые отправлены по реке и тропкам. Рядом были земли помещика Андреева, героя Крымской войны, недавно вернулся, в плену был, вот тот первым успел начать охоту. К нему вестовой прибыл, описание мое выдал. О сломанной руке ни слова, но как выгляжу и что плетьми посечен, свежие раны, это известно. Те плыли к поместью Вельского, а нашли случайно, решили проверить, откуда запах готовящегося на костре мяса, ветер был в их сторону, и вот набрели на меня. Теперь известно, что река перекрыта, там стоят посты, перехватить могут, снесу понятно, но узнают, куда двигаюсь, да и обе лодки вполне приметные, могут опознать. Тут вообще такие поиски, особенно если пострадал дворянин, довольно серьезно развиты и подготовлены. Не всех, конечно, ловит, но руки набили. Пойманных казнят на месте. Если повезет и передадут в руки властей, то каторга. И меня это ожидает. Хотя я лично как раз такому совершиться не дам. Что я сделал? Столкнул на воду лодку Андреева, и та стал дрейфовать вниз. Поди знай, где те сошли. Примерный круг поиска определят. Но думаю, меня уже не будет. Тела оставил на месте, не до них. Выжал из подния, постирав и прихватил. А все трофеи, постановая от боли в ранах на спине, перенес к своему лагерю. 11 ходок сделал. Много трофеев, а бросать не хочется. Их можно обратить в звонкую монету. Немного денег у Андреева было, но именно что немного. Монеты в основном царские. Банкнот так ни одной. Они уже наверняка в ходу. Также украшений нет. Даже печатки завялившиеся, пальцы пусты, видать, в плену сняли, или сам не стал брать, когда на охоту вышел за мной. В общем, амулеты делать не из чего, накопителей нет. Это я к чему? Как артефактору мне вполне известна такая хорошая и нужная вещь, как безразмерная сумка. Даже могу из сундука сделать внутри помещения в несколько комнат, квартиру, со всеми удобствами. Вот только тут и сейчас материалов нет ни на сумку, ни на такой походный дом. Пригодились бы, даже очень, а походный дом у меня в планах, хотя на него изрядно уйдет драгоценных камней, но штука нужная. К порталу я собираюсь двинуть зимой, как реки замерзнут и путь прямым станет, а пережидать непогоду или отдыхать в таком домике стану. Однако выход был, из знания Архимаг, что по артефакторике, я знал, как создать небольшое хранилище на теле, точнее на ауре. Правда, оно действительно небольшое и создается один раз, и размер фиксирован, зависит от силы дара, сколько вольешь, чем больше маны, тем больше щель по размеру будет. В прошлом мире, когда ассасином был, я создал такую щель, на 2 тонны вышло примерно. Держал там все нужное, даже небольшой двуместный катерок на 0,5 тонны. Средство спасения. Сомневаюсь, что щель пережила перерождение, я имею в виду ее содержимое, так что открою и гляну, мало ли, и чтобы щель вышла большой, нужно как можно маны влить в конструкт, который сплету для ее создания. Первым делом я сел и поел, потом 2 часа медитаций. Источник полный. Тут мне идея пришла, и я стал перебирать все наличные трофеи. Находки искал. Мне срочно нужны камни в качестве природных накопителей. Даже кварца пойдет. Повезло, нашел в пряжке ремня помещика Андреева, в прошлом ротмистра драгунского полка, небольшой бриллиант, пусть вплавлен в пряжку. Он изображал левый глаз у лошади, но тот мог быть использован как накопитель, так что я слил ману внутрь. Больше таких находок не имелось, так что снова до полного источник, и стал плести конструкт. Сложное дело, это заняло 2 часа, есть хотелось, спина болела, но прерывать нельзя, и вот конструкт висит передо мной, но я все равно 30 минут помедитировал, удерживая магическую схему пальцами. И когда источник оштрещал от переполнявшей его маны, активировал конструкт, направив на свою ауру, и стал сливать всю ману до крошки, а потом ману из накопителя. Когда закончил, поверил, щель была, работала штатно, но того, что раньше в подобной держал, внутри не было, пустая, я проверил. Вот и стал убирать все, что добыл из свежих трофеев и нет, внутрь. ХМ, ушло все. Это хорошо, но размеры проверю позже. Я с накопителем, конечно, мухлевал, но надеюсь, размер будет больше, чем в прошлый раз. Немного посидев, я подтянул мешочек солью, посолил мясо глухаря, поел, плотно поел, с хлебом ржаным, он был в мешках, я 2 выделил отдельно, в них припасы сложены, и снова стал медитировать. Сделаю, подлечусь, и нужно поменять место стоянки. Тела рядом, мало ли хищники придут, те же медведи. И так тут немного застрял. Вот так помедитировал до полного, подумав, сходил к телам и сжег их огнем, причем лес не пострадал. Потом, вернувшись, все же покинул стоянку и перебежал на 4 километра ниже по течению. В планах посетить Пермь. До наступления темноты я еще 2 следа от кнута убрал, это пока все. Разве что добавлю, сделал полную диагностику организма. Да уж, досталось телу, Даже следы гастрита были, язва зарождалась, но думаю дней за 5 полностью приведу его в порядок, включая вырастить 2 новых зуба. Были прорехи, да и те, что есть, стоит почистить, выправить и сделать красивую улыбку. Встречают же по улыбке. Или там по одежке, да неважно, у меня и то и другое будет. А пока на новом месте устроился с удобствами, несколько одеял среди вещей были, 2 шерстяных, явно помещика и несколько заметно грубее и тяжелее, явно крестьян, вот и сделал лежанку, навес и вскоре постарался уснуть. Хорошо магия защищала от насекомых, меня бы тут слепни точно заели, а так вполне неплохо. Правда, глухарь закончился, с утра снова на охоту сбегаю, но уже есть из чего готовить, даже котелок, может, супу отварю, овощи тоже были, да и сало соленое, плюс 8 краюх хлеба, одна уполовинена уже. Пока запасы есть, и это радует. Кстати, все ружья, включая 2 двуствольных пистолета, галимый гладкоствол, я проверил, заряжены, боезапас есть, но был французский штуцер, с нарезным стволом. Видать, трофей бывшего ротмистра, его нес слуга, сам помещик с дробовиком в руках шел. Так что, из дальнобойного только штуцер, и я мысленно прикидывал, как его магически модернизировать, будет многозарядным. Кстати, у этого штуцера пули шомполом в ствол по нарезам вворачиваются. Интересная система, но долгая. Закончу лечение, изучу. Пока же не до него. Что-то мне не спалось, думы давлели, вот так перевернувшись на другой бок, поправив шерстяное одеяло, что приятно ласкало тело, я и продолжил размышлять. На спине мне только эту ночь не спать, так что на животе или на боку еще можно. А размышлял я о своих планах. Пермь, да, мне нужна для добычи камней и для накопителей. Тот мелкий камешек из пряжки боярина, а это был необработанный алмаз, я уже достал, пока первый и единственный накопитель. Я теперь медитирую, наполняя источник и сливая в накопитель до полного, и когда лечусь, спускаю все как из источника. Это позволяет качать его и делать меня сильнее, увеличивая объем источника, а также сливая все из накопителя. Так что у меня осталось 4 следа от удара хлыста, и завтра закончу с ним, и начну уже полное комплексное лечение всего тела. Состояние его было среднее, несмотря на молодость. Причем были следы обморожения, даже часть внутренних органов пострадали. Это все нужно убрать, довести состояние тела до 100% восстановления. Да, выяснил возраст, мне 11 лет и 11 месяцев, через 3 недели 12 исполнится. Вот такие дела. Теперь по общим планам. Что там в Перми будет, не знаю, на месте увижу. Задача — добыть как можно больше драгоценных камней на накопители и материалы для создания амулетов и боевых артефактов. Потом заняться подготовкой к зимнему походу в дальние края. Это я про окрестности Норильска. Знаю, что его тут еще нет, просто зону поиска портала показываю. Причем пойду не напрямую. Какой там ближайший город? Красноярск, до него доберусь попутными обозами, а дальше уже по реке или по прямой в сторону портала. Так изрядно времени и пути сокращу. Там топать, да еще на своих двоих, пару тысяч километров, но меня это не пугало, на лыжах пойду. Или сделаю парашют-крыло, и на лыжах, когда ветер попутный, буду скользить в нужную сторону. Это где поля и степи. А с счетом того, что я маг, движение будет комфортным, да и ветер всегда будет попутным, даже если природа будет против. Так что осталось подготовиться к путешествию, что займет, возможно, всю зиму. На этих мыслях я и уснул, сам как-то не заметил. Утром, позавтракав трофеями, я 2 часа медитировал и сливал в накопитель. После этого заживил не один шрам, а 1,5, один полностью и 2 до половины. Потом еще немного посидел, накопив немного в источник, и побежал на охоту. Использовать трофеи не стал, магия тут предпочтительнее. Добыл глухаря, а их тут больше, чем другой добычи. Зайцев, например, ни разу не видел, да и не степи тут, был выводок кабанов, но я не стал их бить. Мяса птицы мне вполне хватало. В этот раз нафаршировал чесноком, овощами, посолил, маслом льняным смазал тушку и навертел. Сам вертел магией сохранял от огня и жара углей, чтобы не прогорел, так что глухарь стал готовиться на углях, а я сидел рядом и медитировал. Один раз медведица с 2 медвежонком сунулась, охрана предупреждала, но я ее спугнул, отправив в ее сторону конструкт испуга, типа инфразвука. Ослабленный, не хватало, чтобы у той сердце разорвало, да и медвежат жалко, улепетывали только так. Это не первая встреча с медведями. Вчера был одиночка, похоже, самец, воздух понюхал и ушел. Сам я не пугал, видел лосей, кабанов, лисиц пару раз, живности в лесу хватало. Ну а пока готовилось блюдо, я накопил маны и убрал еще 1,5 следа хлыста, всего один остался. Однако нужен материал, поэтому поел горячего мяса, с хлебом самое то, а уж аромат, просто не передать. То, что осталось, убрал в щель. Я в конструкт вплел плетение стазиса, так что не остынет, и продолжил. Поэтому, когда наступил полдень, спина наконец стала чистой, и я уже лечил остальное. Начал с головы, сформировал создание 2 зубов, те уже начали проращиваться, как вырастут, под ускорением, что я обеспечу, дней через 5 займусь остальными зубами, а пока подлечил оба глаза и почистил черепную коробку. Похоже, парня лупили по голове, и не раз. Есть внутренние травмы, от лечения как перышком ласкало под черепом, но стало даже и думать легче, и зрение улучшилось. Пока хватит, слух в порядке, хотя почистил уши, основное убрал, пора к Перми двинуть, а в пути и буду продолжать излечивать себя. Заодно наконец с одеждой нужно что-то решить, одежды трофейной много, обувь есть, но моего размера ничего, а должна быть, иначе как войдешь в город, поэтому стоит озаботиться созданием амулета. Одного, раз уже накопитель один, то это будет пошивочный амулет, или портной, если проще, им и займусь. Думаю, на свою одежду пущу трофей из помещика, у него одеяния самые лучшие и по материалу, и по пошиву, да и сапожки, что с него снял, уменьшу под свою ногу. У этого пошивочного амулета один минус, делает работу отлично, но швов нет, они ему просто не нужны, сращивает материал так, что и следа не остается. Время где-то 3 часа было, когда я собрался и быстрым шагом двинул по лесу прочь от опустевшего лагеря, по берегу реки, не удаляясь от нее дальше, чем на 300 метров, вниз по течению реки шел, так до самой темноты, с 2 остановками, одна по надобности, другая поужинать, а потом ночь, первая, где я спал на спине с немалым удовольствием, с утра доел глухаря, и продолжил, медитации и лечение тела, так до обеда и занимался телом, а после обеда уже двинул дальше. До вечера 10 км прошел и решил, что хватит, до города не так и далеко осталось, тем более небольшие поля начинались, я уже прошел земли 2 помещиков, не уверен точно, подозреваю, что так, видел подворье одного, и сельцо с маковкой церкви у второго, там господский дом был еще, так что озаботился одеждой и подготовкой выхода к людям. Для начала я сплел конструкт магического парикмахера, а то эта стрижка модели горшок мне не нравилась. Сделал классический полубокс. Дальше сплел конструкт зеркала, что зависло передо мной, и изучая себя на ровной поверхности зеркала, только морщился. Моему новому лицу пышная прическа очень шла, а вот новая стрижка все изменила. Меня теперь точно не узнают, но уши тут уже начали портить весь вид. Вообще планы такие, до обеда лечусь. После обеда занимаюсь пошивочным амулетом, его создание как раз и займет время до вечера. Следующим днем до обеда также собой занимаюсь, а после обеда уже чисто одеждой. Что дальнейшие дни покажут, будет видно. Тут же пока решил лечением не заниматься, для начала занялся ушами. Пришлось подрезать хрящи и прижать уши к черепу. Вот теперь неплохо, вид подходящий. Времени хватило также заняться ногтями на руках и ногах, были такие плетения для наведения красоты, теперь те в отличном состоянии, ухожены, а то смотреть было страшно на то, что раньше было. После обеда, а я сварил суп, мясо от 2 перепелов, жаль картошки нет, но был лук, 2 пожухлых моркови, потратил половинку одной, и репа. Правда, репу я не тратил, и без нее бульон получился просто отличным, и мясо ушло легко. После обеда и занялся амулетом. Делал простейший, используя как материал вырезанную деревяшку, ветку от дуба. Ее хватит максимум на год использования, но поверьте, мне и этого достаточно. Накопитель просто вплавил внутрь деревяшки. Та размером с 1/2 моей ладони была, и приступлю к таинству создания амулета. Работа не самая простая, все же универсальный амулет делал, со множеством функций, поэтому и работы шли долго. Одним словом, только в полночи закончил, зато тот действительно готов был. С утра занялся телом, болели десны, в 2 местах, это 2 новых зуба прорезались, я чуть помог магией, но дальше лучше самим. Подлечил шею и плечевой пояс, это пока все до обеда. С головой я закончил ранее, даже кожу почистил, приятное лицо, между прочим. Правда, чуть блеклые водянистые глаза серого цвета портили картинку. Надо будет цвет глаз поменять. Пока еще думаю, на ярко-синий или на зеленый. Карие мне не идут, так что их даже не рассматриваем. Буду голубоглазым блондином. Да, решил голубыми глаза сделать, но это завтра. А пока достал тюк одежды помещика, к которому были привязаны и сапожки. Довольно изящные, но крепкие, пусть и из мягкой кожи, но для долгого похода или охоты самое то. С них я и решил начать. Обувь в лесу вещь нужная. Я еще стопы буду менять, а то Иван явно привык босиком бегать. Даже не знаю, как зимой дело обстоит. Потом уже остальное. Хватило мне чисто под размер ноги заузить сапожки, а делал на полразмера больше, чтобы на это лето хватило. Думаю, к следующему я из них уже вырасту. Впрочем, увеличить размер тем же амулетом мне проблем не составит. Намотав портянки, походил, но морщился. Придется с ногами поработать, убирать корку ороговевшей кожи со стоп и с пальцами, а то сапожки кажутся мне деревянными колодами. Стоптаны ноги, это видно, деревенского мальчишки они. Сняв сапожки, я пока отложил их и, подтянув ремень, быстро под свой размер укоротил, а то больно длинный. Застегнул на голое тело, новые отверстия проколов, и готово. Теперь штаны, они были синими, сапожки, к слову, светло-коричневыми. С штанами тоже дело не стало. Расстелил на старой листве, наметил, где отсекать лишнее, отсек и спаял на местах разрезов. Потом померил, чуть свободные, но длина в порядке, и ремень их хорошо держит, так что пока снял и убрал в сторону. Кстати, у амулета был режим химчистки, я и сапожки, и штаны почистил. Дальше исподние, они из двух предметов, кальсоны и рубахи, белые из тонкой льняной ткани, вполне приятные на ощупь. Также укротил и померил. После этого рубаха была и легкая куртка наподобие кафтана. Рубаха белая, а вот куртка под цвет штанов, темно-синяя. Еще был картуз у помещика, его тоже чуть укоротил под свой размер. В принципе, все. Померил, одевшись, как влитая сидит, даже движение особо не стесняет. Правда, неудобно и непривычно, я за эти дни привык голышом жить, но нужно отвыкать. Время вечера наступило, а я уже закончил, но решил сделать себе запасную одежду, уже крестьянскую, а то это больно уж дороговато на вид для простого мальчишки. Я уже решил, буду называться сыном помещика, непризнанным. Думаю, прокатит, но запасной комплект одежды иметь стоит. Так что достал тюки, и, изучив, что есть, выбрал одежду получше из разных комплектов, штаны серые под свой размер укоротил, рубаху, жилетку, шляпу, ну и сапоги. У троих людишек помещика Андреева были сапоги, остальные босы. Лето вполне позволяет так ходить, так что до темноты сделал. Потом медитировал до полного источника и занялся сразу ногами. К полуночи левая нога имела нежные стопы, пальцы прижаты друг к другу, с хрящами поработал. Надев левый сапожок, прошелся. Ну вот и отлично, теперь как родной сидит, и ничто не смущает. С правой ногой вот поработать не успел, так что лег спать на лежанку и отдыхать. Да, ходил и спал в исподнем, привыкал пока к нему. Следующие два дня я этот лагерь не покидал, да еще запасы съестного сделал, кабанчика добыл, зажарив на вертеле, готовое мясо рубил, солил и в щель убирал. Пару глухарей и 6 перепелок. С еще двумя перепелами супчику свалил. С телом я полностью закончил, зубы ровные, цвет глаз сменил. Одним словом, готов к выходу к людям. Все трофеи перебрал повторно и приготовил к продаже. За эти два дня я понемногу, по паре часов тратил на дорогу, пересекая открытые пространства, так что вдали уже были видны окраины Перми. Сам я одет в одежду помещика был, сумка за спиной, ремень через голову перекинул, и вот так уверенным шагом, выйдя на дорогу, направился к окраине. Время было 7 утра, солнце палило, на мне кроме сапожек и штанов была рубаха. Куртку снял, она через сумку перекинута. Вот шляпа, а это был черный картуз с козырьком, на голове. Говорю же, палит. Все трофеи я перебрал, и знаете, большая часть на продажу, но не думаю, что стоит в Перми их продавать. Могут опознать. Слишком близко к зоне моих поисков. Все приметные вещи я отложил, а вот то, что безлико, продам. В кошеле помещика было несколько монет и серебряный рубль. Аж 1723 года выпуска, заметно потертый, но еще годный к использованию, а общая сумма 1,5 рубля, и это все. Для моих планов это ничто, да и трофеи вряд ли сильно помогут. Причем, о продаже ружей, включая штуцера, я тоже думал. Штуцер тут продавать не стоит, Вот его точно опознают как оружие Андреева. Сомневаюсь, что их в округе много и наверняка знают, что тот привез с собой. Чтобы тот и не похвастался, ой, не верю. Вот и окраины. Народу не сказать, что много, больше в порту у пристани, где два парусных небольших судна разгружались и довольно длинная баржа загружалась. Баржу, видимо, тягают с помощью шлюпки или шестами, не знаю. Не бурлаки же ее волокут, люди попадались, собаки бегали, трехцветная кошка с столбика забора на меня задумчиво смотрела, да городовой мельком глянул и отвернулся. Шум у кабака на перекрестке улиц его привлекал больше. Это хорошо, значит, первичную проверку я прошел. У одной женщины с корзиной на сгибе руки спросил, где рынок, и двинул туда. Недалеко идти было, тут неплохой рынок с торговыми рядами и навесами. Принадлежал одному из пермских купцов. Вот там потихоньку и продавал трофей. За час все ушло. Причем отдавал с торговлей, стараясь заработать побольше. На 7 рублей 57 копеек наторговал. Сапоги дороже всего ушли. Если бы не были такими стоптанными, дороже бы вышли. Надо было их портным амулетом обновить. Да даже не вспомнил. Теперь по ружьям. Тут на рынке в основном окрестные крестьяне торговали, платя купцу за место. Ружья они не возьмут. Это в лавке или магазины нужно идти. У помещика было эксклюзивное оружие, его трогать не буду, но у его у людей однотипные ружья, без особых примет. Тот, видимо, по военной привычке однотипным оружием своих людей и вооружил. Вот пару ружей пополоше продать можно, больше не стоит, привлеку внимание. Приметив оружейный магазин, ушел в тупик, убрал в щель сумку свою и, достав два ружья с боезапасом, дойдя до магазина, зашел внутрь. Дверь распахнута была, пусть приказчик поглядывал на меня задумчиво, видимся все же где-то оплошал, но оба ружья взял, заплатив 40 рублей серебром. Вполне неплохо, как мне кажется. Я получил средства, убрав в кошель, и поспешил покинуть магазин. Там покупателей хватало, да и продавцов за прилавками трое, со мной старший общался, на нем, видимо, такие покупки. Вернулся я на рынок и занялся закупками, а еще нанял возничего с телегой. Купил мешок китайского риса, он тут был, стоил дорого, но взял. Потом 4 мешка прошлогодней картошки, гнили не было, я проверял. Свежей еще не было, а был июль 17-го сегодня, я узнал у местных. Потом корзину моркови, 2 мешка репчатого лука, тут один сорт, на репу даже не смотрел, не любитель. Капуста была только квашеной, взял небольшой бочонок литров на 30, соли кило 10, перца черного молотого шкатулку, грамм 100. Головку сахара кило 5, и 2 бочонка, литров по 20 каждый, с медом. Пусть прошлогодний, но нужно. Чаю 2 холстяных мешочка. Масла в горшках льняного 2, конопляного 2, подсолнечного, оно привозное, 4. Сыр головку взял, козий он. Это все, деньги уже к концу подошли, но самое необходимое взял. Поискал сундуков готовых, не нашел, но узнал адрес мастера, что их делал. Все уже было погружено на телегу, поэтому скатались сначала по адресу, что мне дали, это на окраине, тут ремесленники жили, мастер, а он плотник, дома был, думал заказывать придется, но у него часть сарая готовой продукцией заставлена, пусть всего 6 сундуков из готовых, разбирают быстро, да и по заказу работал, но эти просто большие, я в них лягу и ноги свободно вытяну, некоторые их так и использовали как кровати, вот и купил один. Все, денег нет, на оплату возницы остались 20 копеек. Так-то мастер больше просил, но и тут торговля вполне возможна, так я избил цену за тот сундук, будущая моя квартира, что мне понравился и меня по всем факторам устроил.